ХСМЛ. Примечание. Христианский союз молодых людей. Только бы сейчас не потерять вечность. «Ты слушаешь?» — сказала Рамона. «Конечно, конечно». «Что я только что сказала?» «Ну, что я должен больше доверять своим влечениям». «Я сказала, что зову тебя пообедать». «Ах, ну почему я не сука? Тогда бы ты ловил каждое мое слово». «Но я сам хотел позвать тебя в итальянский ресторан. Он нескладно сочинял. Проклятая рассеянность». «Да я уже купила все», — сказала Рамона. «Каким образом, если дотошная мисс Шварц в синих очках застукала меня на Большом Центральном? То есть почему я тебя ждала?» «Я решила, что ты уехал на день в Нью-Хейвен, в Ельскую библиотеку или еще что». «Ну, давай, давай, приходи. Составь компанию. Не то придется есть в одиночестве». «А где же тетка?» «С Рамоной жила старшая сестра отца. Уехала в Хартфорд навестить родных». «А, понятно, понятно». Ему подумалось, что престарелая тетя Тамара, должно быть, уже привыкла быстро сниматься с места. «А тетя у меня с приветом», — сказала Рамона. «И тебя очень любит». «Еще она видит во мне открывшийся прекрасный вариант. И потом, как не пожертвовать собой ради незамужней племянницы с трудной личной жизнью?» Как раз перед герцогом Рамона порвала с ассистентом телережиссера, неким Джорджем Хоберли, который так и не оправился от удара, оставался в жалком состоянии на грани истерии. «Тетя Тамара, — объясняла Рамона, — страшно ему сочувствовала, подавала советы, утешала, как это умеют пожилые женщины, и при этом не меньше Рамоны была увлечена герцогом. Думая сейчас о тете Тамаре, Мозес, кажется, стал лучше понимать тетю Зелду. Женская страсть к секретам и двойной игре, ибо дано нам вкусить плода из лукавой пасти змея». При всем том, герцог отмечал в Рамоне семейственные чувства и одобрял его. Она по-настоящему любила свою тетку. Тамара была дочерью царского чиновника в Польше. Невелик грех, если мы произведем его и в генералы. Рамона нашла для нее прелестное определение. Она очень... русская барышня, кроткая, с девичьими манерами, впечатлительная, отзывчивая тетя Тамара. Когда она заводила речь о папа и мама, о своих учителях и консерватории, ее сухая грудка вздымалась, выпирали ключицы, она словно все еще боялась концертировать против воли папа. И с серьезным видом слушавший герцог так и не уяснил, дала она концерт в зале Гаво или только собиралась. Восточноевропейские старухи с крашенными волосами и бессмысленными камеями легко находили путь к его сердцу. «Так что, придешь или нет?» — сказала Рамона. «Почему тебя надо уламывать? Мне бы лучше не выходить. Понимаешь, масса дел, письма. Какие письма? Какие письма? Ой, не человека, сплошная тайна. Что за письма такие важные? Деловые? Так может, раньше со мной их обсудить, раз они деловые? Или с адвокатом, если мне не доверяешь? Но питаться-то ты должен. Или ничего не ешь, когда один? Ем, конечно. Ну так что? Хорошо. — сказал герцог. — Я скоро буду. Прихвачу бутылку вина. — А не-не-не, не делай этого. У меня уже охлаждается. Он опустил трубку. Очень категорически насчет вина. Возможно, он успел дать повод заподозрить его в скупости. А может, пробудил в ней покровительницу, как это частенько бывало с ним. Временами он задумывался — не принадлежит ли он к разряду людей, втайне верящих в свой уговор с судьбой? За послушание и открытое доброжелательство полагается ограждать от житейских мерзостей.